Дженни была молода, впечатлительна и склонна к мечтательности. С раннего детства от своего отца она слышала бесконечные рассказы о звездолете, улетевшем к далекой звезде, и о его командире. Все дети Каллисто знали имена отважных звездоплавателей, и Дженни радовалась и гордилась тем, что один из них — ее дед. Она любила мечтать о времени, когда звездолет вернется. Дженни часто представляла себе неизвестную планету, которую найдет ее дед, и обитателей этой планеты. В ее детском воображении они рисовались во всем подобными каллистянам. Шло время, ребенок превратился в девушку, но мечты о людях иного мира по-прежнему волновали Дженни. Думать о них стало ее привычкой. Она сама стала астронавтом, увидела обитателей Кейтио, но они никак не могли служить воплощением ее мечты. Наивные детские представления сменились знаниями взрослого человека. Дженни уже не думала, что жители другой планетной системы обязательно должны быть копиями каллистян. Она знала, что формы жизни бесконечно разнообразны. Но увидеть своими глазами человека Мьеньи оставалось ее затаенной мечтой. Пусть даже это существо окажется совсем не похожим на каллистян, но обладающее разумом, а следовательно родственное. И вот совсем не так, как она ожидала, мечта стала явью. Человек Мьеньи перед ней, и формы его тела совсем не причудливы, а самые обычные, и его белое лицо даже своеобразно красиво. Какие странные у него глаза, синие, как небо сетита, и как широко открыты, а губы красные, как странно. Наверное, это потому, что кожа на них тонкая и просвечивает кровь. Она вспомнила, как эти губы коснулись ее руки, они были нежные и мягкие. Какой удивительный обычай касаться губами руки женщины. Моя рука, наверное, показалась ему грубой. Она посмотрела на руку Широкого. Рука была почти белая и чуть ли не прозрачная. Дженни вдруг захотелось коснуться этой руки своими губами. Горячая волна крови прилила к ее лицу, и щеки девушки посерели. Она ничего не знала о поцелуе, даже такого слова не было на каллистянском языке. Широков чувствовал на себе взгляд Дженни. Ему хотелось, чтобы она отвернулась, перестала его рассматривать. В ее глазах он, вероятно, выглядит уродом. Ведь она привыкла к черному лицу и резким определенным чертам лица. За эти годы Широков и Синяев настолько пригляделись к каллистянам, что перестали замечать разницу между собой и ими. Но они помнили, какими необычайными казались каллистяне в первые дни их пребывания на Земле. Ей, этой девушке с Каллисто, то, что Диего не знал о ее существовании, доказывало, что Дженни очень молода. Должен казаться странным цвет его кожи. Белое лицо, красные губы, синие глаза. Широков впервые подумал, что такое разнообразие красок может производить неприятное впечатление. «Ну что ж», — решил он, — «пусть смотрит. Надо привыкать к этому. На Каллисто все будут нас рассматривать». Он нахмурился и, не обращая больше внимания на Дженни, сосредоточенно наблюдал за операцией. Синг медленно вращал маленький диск на корпусе аппарата, усиливая, как знал Широков, невидимый поток нейтронных частиц. Зеленый цвет вместо ожога постепенно темнел, переходя в фиолетовый. Это продолжалось около часа. «Так, теперь второй», — сказал Синг. Та же процедура была проделана над Вьеньонем. Пораженные места покрыли толстым слоем остро пахнувшей мази и забинтовали. Оба раненых все еще не проснулись. «Теперь все в порядке», — сказал Синг, вставая. «Окончательную обработку произведем на звездолете». Не задерживаясь, тронулись в путь. Раненых несли по очереди. Миньонь и Деньги шли впереди, расчищая дорогу, уничтожая препятствия лучами ультразвука. Звери и птицы не показывались. Только один раз донесся издалека рев и вой кеттера. Наконец вышли из леса, и перед ними открылась равнина, уходящая за горизонт. Впереди была видна станция, стоявшая на невысоком холме, а справа от нее белый шар космического корабля. Над ним летало несколько членов экипажа, ожидавших появления из леса своих товарищей. Как только они показались, четверо направились в их сторону, быстро приблизились и опустились возле них на землю. Это были Дегонь, Яньдянь, Ленинг и Синяев. Прежде чем приветствовать своих соотечественников, Дегонь обратился к Синьгу с вопросом о раненых. «Они вне опасности», — ответил врач корабля. Деньги сразу узнала Дегоня. Она смотрела только на него, не видя даже Синяева, на котором сосредоточилось внимание ее спутников. В их доме на Калисто всюду были скульптуры Диегоня, и Дьеньи хорошо знала суровые и резкие черты его лица. И вот он перед ней, постаревший, еще более суровый, чем на портретах, но с тем же родным лицом. Она стояла немного в стороне от других, и Диегонь, поздоровавшись с Ресинем и Вьянинем, подошел к ней последний. «Я рад видеть столь юную представительницу нашей науки», — ласково сказал он, обнимая ее. Деньги прижалась лицом к его груди. Ее руки остались опущенными, и Диегонь почувствовал, как сильно дрожит все ее тело от непонятного ему глубокого волнения. Он заметил внезапно наступившее молчание и оглянулся на своих спутников. Никто не смотрел в их сторону. Калистяне и оба человека с земли словно намеренно отвернулись. Еще не догадываясь о причине такого поведения товарищей, Диего неосторожно, но решительно поднял рукой ее голову и внимательно всмотрелся в черты ее лица. «Как вас зовут, девушка?» — спросил он, уже не сомневаясь в том, какой последует ответ. Эти черты были ему слишком хорошо знакомы. «Деньги, Диегонь», — ответила она и еще сильнее прижалась к нему.